Пол Магрс. Леди-детектив. Серия первая. Меня зовут Додди Галайтли. И я убийца. Убийство — это моя работа. И я сочиняю истории, придумываю загадки и головоломки. Я создаю персонажей и вытворяю с ними страшные вещи. Я леди-детектив. Где бы я ни оказалась, со мной происходят загадочные события. Они будто ходят за мной по пятам. Тимми, Тимоти Болт, считает, что у меня просто богатое воображение. Говорит, если уж на то пошло, я нарочно попадаю в переделки и навлекаю на свою голову неприятности. Да что он знает, этот Тимоти Болт? Все его мысли занимают хорошенькие девушки, поп-музыка и нелепые наряды. Его волнует лишь красивая обертка, и говорить об этом бесполезно. Он только пожимает плечами и беззаботно смеется. «Зато я не страдаю нездоровым любопытством», — отвечает он. «А я, значит, страдаю? Просто потому, что постоянно думаю об убийствах?» «В глубине души я верю, что главное в жизни — это смерть. Она приходит ко всем и время от времени проявляет поистине чудовищную изобретательность. Да, пожалуй, я все-таки отличаюсь нездоровым любопытством. К счастью, когда того требуют обстоятельства, я умею быть душой компании, умею быть стильной, элегантной, остроумной и проницательной, а темные мысли держать при себе. Для всех я просто охотница за приключениями, леди-детектив со спортивной машиной и преданной, но немного легкомысленной помощницей. Кассандра — просто душка, хоть и сильно изменилась после того, что случилось с ней в прошлом году. Дело было на одной книжной презентации, которую устроили во вращающемся ресторане на верхушке новой лондонской телебашни. Боюсь, Кэсси уже никогда не будет прежней. Правда, она даже толком не понимает, что с ней произошло. Но это же Кэсси. Что с нее взять? Я живу за стенами из красного кирпича и высокой живой изгородью в местечке под названием Хитон-Мур. Это на севере Англии, на окраине Манчестера. Из-за необычного дизайна мой дом скорее смахивает на маленький замок. Большую часть времени я провожу в любимой башенке, которая служит мне кабинетом. Ее окна выходят на мерно покачивающиеся деревья. И осенью, а именно в эту пору и начинается наша история, они выглядят особенно очаровательно. Мне почти не приходится выходить из дома. И это большой плюс. Я чудно провожу время в компании своих книг, предметов искусства и кошек, Агаты и Эдгара. Никто не отвлекает меня, не шумит и не путается под ногами, не считая Кассандры, конечно, и моего лучшего друга, будущей звезды шоу-биза, Тимоти. Но они оба сущие ангелы и стараются не слишком меня допекать. В тот вечер, с которого мы начнем наше повествование, я столкнулась с необходимостью выйти в свет. Обычно я коротаю вечера дома, в тюрбане и шелковом палантине, слушая пластинки и придумывая неожиданные сюжетные повороты для своих произведений. Но в тот вечер Тимоти дебютировал на телевидении в качестве ведущего подростковой передачи «Чумовые хиты». Моя задача была оказывать ему моральную поддержку. Для этого требовалось явиться в отпадном прикиде, как он это назвал, и энергично танцевать на камеру, а кроме того, выглядеть так, будто я на седьмом небе от счастья. И если меня это не затруднит, сорвать голос, подбадривая артистов. Если честно, я не горела желанием туда идти. «Скорее бы», — сказала Кассандра, пока мы изучали мой гардероб. «Как тебе мой образ?» Кэсси выглядела на миллион. На ней было коротенькое платье-колокол ядовито-зеленого цвета и белые пластиковые ботфорты. Ее светлые с рыжеватым отливом волосы были взбиты в пышный начес. С некоторых пор модные эксперименты давались ей без труда. Жаль, что не все способны их оценить. Кассандра дала мне парочку дельных советов. Почти все мои наряды были чересчур изысканными, чтобы отплясывать в них под чумовые хиты. Но в итоге мы остановили выбор на темно-синем обтягивающем комбинезоне, расшитом золотыми узорами. С моими темными волосами будет самое то. «Ты только посмотри на нас!» — воскликнула Кэсси, пока мы шли к Ягуару. «У Тимати просто нет шансов!» Но, усевшись в машину, она погрустнела. «Правда, почему-то он всегда ведет себя так, будто меня не существует». Я села за руль и включила зажигание. Я никогда не знаю, что ей отвечать на такие вещи. Чумовые хиты планировали снимать не в студии, а в бывшем здании церкви в Рашиме. Кому-то это решение может показаться странным, но, по словам Тимати, благодаря просторному залу и прекрасной акустике, церковь идеально подходит для съемок музыкальной передачи. Немного кощунственно, не находите? Но на дворе как-никак 60-е. Новая эпоха. Старый порядок рушится, все переворачивается с ног на голову, и в большинстве своем изменения идут обществу на пользу. Люди переосмысливают свои взгляды и освобождаются от предубеждений. Перед всеми открываются новые возможности. Как же быстро меняется мир. При всей моей любви к моде, в глубине души, я довольно консервативна. И порой мне кажется, что он меняется уж слишком быстро. «Мы уже близко?» «Определенно», — воскликнула Кассандра, когда мы застряли в пробке на длинном отрезке Диккенсон-Роуд. У церкви были припаркованы темные микроавтобусы, в которых приехали телевизионщики, а, возможно, и звезды. Вокруг них околачивались местные подростки. Девочки в кардиганах и мальчики в кожаных куртках или ветровках. Они возбужденно переговаривались, надеясь хоть одним глазком увидеть какую-нибудь знаменитость. Я припарковала машину в соседнем переулке и, несмотря на сгущающиеся сумерки, нацепила солнечные очки. «Доди, ты просто неотразима», — сказала Кассандра. «Удивительно, как это Тимати до сих пор не предложил тебе сбежать с ним на край света?» У меня челюсть отвисла. «Что? Как тебе такое только в голову пришло?» «Ой, да ладно! Вы просто созданы друг для друга!» «Мы дружим с детского сада», — запротестовала я. «В дочке-матери играли. И поверь, семейных отношений с Тимати мне хватило выше крыши. Он прелесть, и я в нем души не чаю». «Но мы не пара, Кэсси. У нас не может быть романтических отношений. Мне даже думать об этом не хочется». В это время мы как раз продирались через гудящую толпу. Разумеется, на меня глазели все. Кэсси не унималась. «Не хочется? Но он же такой милый, такой очаровашка!» Этого нельзя было отрицать. Но я всегда воспринимала Тима скорее как младшего брата. Недалекого и временами надоедливого младшего брата. Я постаралась еще раз объяснить это Кассандре. Покинув танцпол, где толкалась публика и усердно трудились техники, мы прошли в тесную и довольно холодную гримерку, которую занимал вышеупомянутый молодой человек. «Боже правый, неужели ты собрался выходить в этом на сцену?» — спросила я. На нем был старинный сюртук и рубашка с манишкой из 10-фунтовых купюр. Образ дополнял начес, который мог дать фору даже укладке Кассандры. «Продюсер хочет, чтобы я выглядел немного скандально», — ухмыльнулся он. По мне, так он выглядел немного в панике. «Тим, не бойся, ты же об этом мечтал. Вспомни, как долго ты к этому шел. Больничное радио, местное радио, пиратское радио, национальное радио, утреннее шоу на BBC. А теперь вот телевидение. Твой звездный час, наконец, настал». Он смущенно улыбнулся. «Ага, точно. Только меня не покидает странное чувство, что случится какая-нибудь беда, что что-то пойдет не по плану. Закоротит провода, или кто-то выругается в прямом эфире, или еще что. А может быть, я забуду слова, или вообще застыну на месте». «Ничего не случится. успокоила я его. «Я не могу отделаться от ощущения, что нас ждут неприятности», — поёжился он. Я крепко обняла его. «Костюмчик у тебя и правда чудной, душа моя». «По-моему, ты выглядишь безупречно, Тимоти», — сказала Кассандра. Но он, как обычно, не обратил на неё никакого внимания. Тут в гримерку ворвался режиссер со сценарием и стопкой заметок. Его тон был деловым и безапелляционным. «Шоу вот-вот начнется. Мы с Кассандрой вернулись на танцпол и провели там весь вечер. Как же здорово мы повеселились. Все прошло без сучка, без задоринки. Тимоти ни разу не сбился. На мой взгляд, он прирожденный телеведущий. Смешной, непосредственный и чертовски привлекательный. Никакой беды не произошло. Вот дурачок. Чего он, интересно, так боялся?» С улыбкой подумала я. Кассандра. «Привет, это Кассандра, незаменимая помощница Доди. Я сопровождаю ее везде и всюду, из любой точки А в любую точку Б. И сейчас мы на шоу «Чумовые хиты». Мы попали в телевизор. Для танцев места не так много. Камеры с грохотом наезжают с разных сторон, всем приходится расступаться. Подростки, которых пустили на съемки, танцуют просто неистово. Они размахивают руками и как безумные трясут головой. Музыка грохочет из колонок, и камни старинной церкви вибрируют в такт. Мы танцуем под Мервина и его растрепышей, под Гарри и его чубатиков, а теперь медленная композиция от неподражаемой Бренды Суби, певицы из Глазго. Она стоит в свете софитов в потрясающем лиловом платье. О, как же тут шикарно! Кажется, что тут и есть самый центр вселенной. Доди выглядит такой счастливой и беззаботной, правда? Но как бы не так. Доди — моя подруга, мой начальник. Слишком для этого умна. Она может выглядеть прекрасной и беспечной, но ее мысли подчас витают где-то очень далеко. У нее в голове такие схемы и ребусы, которые я даже вообразить не могу. Слишком это для меня странно и непонятно. Господи, мы танцуем под новую песню Питера и Пенелопы, и тут меня будто током ударило. Письмо для Доди. Оно уже третий день болтается у меня в сумке. Как можно быть такой бестолковой? Прямо посреди песни я начинаю рыться в сумке, и она подозрительно на меня косится. «Ты что делаешь?» — шипит она. Наконец оно нашлось. Письмо на роскошной бумаге кремового цвета. Страшно подумать, сколько стоит такая бумага. Пришло из Блумсбери. Отправитель — Мефистофель и Ко. Модное лондонское издательство. Доди хмурится и берет письмо, продолжая извиваться под динамичный бит. Стоит ей пробежать глазами текст, как ее лицо вспыхивает от радости. «Ура! Ура!» — восклицает она. «Невероятно!» Несколько танцоров начинают озираться, не понимая, что происходит. Она хватает меня за локоть, и мы протискиваемся сквозь толпу подальше от внимания телевизионных камер. «Доди, прости, пожалуйста, я столько раз забывала его тебе отдать. Оно пришло на прошлой неделе». Она отмахивается, не отводя глаз от письма. «Они хотят со мной познакомиться. Главный редактор, мистер Генри Дьюк, приглашает меня на встречу в лондонский офис послезавтра». Вот теперь мне окончательно стало стыдно. Успела в последний момент. А что, если бы я вспомнила про письмо уже после назначенного часа? Она упустила бы шанс встретиться с прославленным издателем. «Мефистофель и Ко! Кассандра!» — говорит Доди с придыханием. «Подумать только! Я всю жизнь мечтала работать с таким именитым издательством!» Я радуюсь вместе с ней. Одна из моих главных забот — это карьера Доди. Как мне хочется, чтобы ее дела пошли в гору. Она ведь по-настоящему этого заслуживает. «Мы на верном пути, Кэсси», — улыбается она. «Нас ждут великие дела». Питер и Пенелопа заканчивают свою песню, и мы бешено аплодируем. Затем в свете софитов появляется наш очаровательный Тимоти, чтобы назвать десятку лучших синглов. Не успели мы оглянуться, как чумовые хиты подошли к концу. Шоу завершается воодушевляющей композицией в стиле Мотаун. Сверху сыплются блестки, и мы танцуем до упаду, пока камеры не останавливаются, и помощник режиссера не объявляет, что прямой эфир закончен. Все долго аплодируют друг другу. «А было весьма недурно, как считаешь?» — спрашивает Доди, пока мы прорываемся к гримерке Тимоти сквозь нахлынувшую толпу. «По-моему, он был на высоте». Но Тимоти сидит в гримерке и чуть не плачет. Доди бросается к нему. «Что случилось?» «Я провалился», — всхлипывает он. «Вот всегда ты так», — смеется она. «Помню, в начальной школе, после рождественского спектакля, где ты играл Архангела Гавриила, у тебя тоже была истерика, а ты уже тогда был бесподобен». В отчаянии он мотает головой. «Нет-нет, они никогда больше не будут со мной работать, и я стану посмешищем всего шоу-бизнеса». «Ну что ты несешь?» — фыркает Доди. «Ты, мой милый, станешь настоящей-пренастоящей звездой». И зовет его отметить это событие роскошным ужином в Тадж-Махале. После этого Тимоти немного успокаивается. Он переодевается в менее претенциозный костюм, прощается со съемочной группой и поп-звездами. На это уходит довольно много времени. Все поздравляют его с удачным первым эфиром, но он уклоняется от комплиментов. Какой же он все-таки ранимый. Мы открываем двери церкви и выходим в ночной город. Прохладно. Улица переполнена поклонниками, полицейскими и автомобилями, ожидающими своих пассажиров. Тимоти раздает несколько автографов, а затем Доди уводит нас к своему ягуару. Что-что, а вкусный карри Доди любит и знает, где в Манчестере его раздобыть. Доди. За то время, которое ушло на обсуждение шоу, мы успели расправиться с чечевичными лепешками и парой-тройкой холодных закусок. После того, как мы рассмотрели каждую секунду эфира под микроскопом, я заверила Тимоти, что никогда прежде не получала столько наслаждения от музыкальных и любых других передач. Когда подали Бхаджи, я задумалась, не пора ли сменить тему и поделиться собственными новостями. В этот момент пришел с поздравлениями радушный владелец Тадж-Махала, дядюшка Саид. Он принес пиво и маленькие закуски в подарок от заведения. А затем похлопал Тимоти по спине и произнес: «Настоящий триумф!» Тимоти весь раскраснелся от смущения и острых специй. Кэсси облокотилась на стол и прошептала: «Расскажи ему! Расскажи про поездку в Лондон!» Так я и сделала. «Доди, это же потрясающе!» Глаза Тимоти загорелись. «Ты и вправду попадешь в кошмарную книгу ужасов!» Я улыбнулась и кивнула. Том 27 под редакцией великого и ужасного Фокса Соумса. «Вот это да!» — воскликнул он. «Слушай, а помнишь, как мы сбегали с уроков на пустырь у нашего тайного озера, садились в высокой траве и читали кошмарную книгу ужасов вслух? Мы друг друга в дрожь вгоняли этими рассказами». Я была рада, что он вспомнил про наши посиделки у озера. И от души рассмеялась. Тимоти, как никто другой, понимал, как мне важно попасть в эту ежегодную антологию. Но это еще было не все. Я рассказала, что в издательстве захотели встретиться со мной лично. Через 2 дня. «Лично?» — переспросил Тимоти. «Они со всеми авторами встречаются?» Я пожала плечами. «Без понятия. Может быть, они захотят предложить мне сотрудничество? Завтра я выезжаю, а послезавтра схожу на встречу в Блумсбери и все узнаю». К нашему столику потянулся персонал Тадж-Махала под предводительством дядюшки Саида. В руках они держали серебряные подносы, уставленные тарелками с розовым рисом и другими ароматными блюдами. «А знаешь что?» — сказал Тимоти. «Я все равно собирался в Лондон на выходные. Меня пригласили в качестве гостя на одно шоу. Можно составить друг другу компанию. Как тебе такая идея, Доди?» Я была в полном восторге. Кассандра тоже одобрила план. Она вдыхала смешавшиеся в яркий букет ароматы блюд и бросала влюбленные взгляды на Тимоти. «Мне нравится все тщательно планировать. Терпеть не могу спешку и суету. Спокойное путешествие на поезде в компании друзей и ужин в дорогом ресторане — это именно то, что мне нужно. А в пятницу утром, свежая и отдохнувшая, я предстану перед главным редактором Мефистофель и Ко. В среду вечером я лежала в постели и слушала, как шумят на ветру деревья Хитон-Мура. Издательству Мефистофель и Ко нет равных. В 20-х годах оно выпустило сборник мистических новелл самой леди Нукреции Ноггинс. А теперь печатала необычные приключенческие рассказы Освальда Артура, которые тоже пользовались бешеным успехом. Если мне удастся продать им целую книгу, я присоединюсь к литературной элите. Возможно, публикация в антологии — это только начало. Странно, конечно, что они захотели напечатать мой рассказ. Уж слишком он получился необычным. Решение отправить его в Мефистофель и Ко стало неожиданностью даже для меня. Наверное, я еще не писала ничего более сюрреалистичного. И уж точно ничего более личного и проникновенного. Может быть, именно это и привлекло внимание Фокса Соумса. Может быть, за гротескным фасадом составитель сборника увидел что-то искреннее и оригинальное? Завернувшись в атласные простыни, я постепенно проваливалась в сон. В голове все еще роились мысли о моей будущей карьере, а в ушах стучали чумовые хиты. Вечер прошел почти безупречно. Не прошло, как мне показалось, и минуты, как в окна уже бил свет. На прикроватном столике стояла чашка кофе, а Кассандра суетливо собирала мои вещи. «Господи, Кэсси, не надо так себя утруждать. Ты же не горничная, в конце-то концов». Кассандра пыталась аккуратно сложить неглиже и несколько пар чулок. «Пустяки. Мне вовсе не трудно. Мне нравится быть полезной. Знаешь, я очень благодарна тебе, Доди. Никто, кроме тебя, не нанял бы меня на работу». «Что?» Ее тон встревожил меня, и я села в постели. «Дорогая, что стряслось?» Моя помощница тихо всхлипнула. «Дело в том...» Начала она, судорожно комкая дорогую шелковую блузу, которая все больше походила на половую тряпку. «Дело в том, что я никуда не гожусь. Секретарь из меня отвратительный. Я ничего не могу сделать как следует. Вот и с расписанием поездов так же. Я записала его в блокнот, но почерк у меня настолько корявый, что ничего не разобрать». «Не расстраивайся, Кэсси», — сказала я. «Тебе надо усвоить одну простую истину. Если вести себя, как будто тебе на все наплевать, жить станет гораздо легче». «Правда?» — с сомнением спросила она. «Ну, конечно», — ответила я и поскакала в ванную комнату. «Если что-то любишь, не показывай это миру. Тогда никто не сможет у тебя это отнять». Я дала ей время обдумать эту мысль, а сама занялась водными процедурами. Теплая вода и ароматное пенное мыло сделали свое дело. После душа я чувствовала себя как огурчик. К этому времени моя дорогая Кэсси не только собрала чемодан, но и подготовила для меня элегантный ярко-желтый костюм и миниатюрную шляпку. Идеальный дорожный вариант. Мы с Тимоти договорились встретиться на вокзале Пикадилли. Он стоял возле киоска с прессой и листал газеты. Похоже, ему пришло в голову замаскироваться, чтобы не узнали прохожие. Но он явно перегнул палку. В огромном пальто, шапке с шарфом и гигантских темных очках на пол лица он выглядел как полный идиот. Тут мне впервые пришло в голову, что мой лучший друг становится знаменитостью. Еще вчера о нем практически никто не слышал, а сегодня он уже настоящий телеведущий. «Надеюсь, получится найти пустое купе», — сказала я, «чтобы армия поклонников тебя не беспокоила». Он серьезно кивнул. «Я купил в дорогу лакричных конфет». «А еще все газеты с рецензиями на вчерашнюю премьеру», — отметила я про себя. Мы взяли билеты и поспешили к 10-й платформе. «Какой странный кассир!» — изумилась Кэсси. «Почему он продал вам только 2 билета?» «В этом месяце спецпредложение для личных ассистентов. Правда, здорово». Мы бежали по длинному перрону, над которым тянулись железные своды, а со всех сторон доносились вокзальные звуки, свистки, гул толпы, торопливые шаги. Мы чудом успели на поезд. Как же это увлекательно — отправляться в дорогу. Кассандра. Мы еще не догадываемся, что эта поездка станет не просто очередной вылазкой в Лондон. Мы будем забираться все дальше, и наше маленькое путешествие превратится в опасное расследование. Но сейчас, в это солнечное октябрьское утро, мы только отъезжаем от Манчестера с вокзала Пикадилли и ни о чем не подозреваем. И это даже к лучшему. Вспоминая тот день, я говорю себе: «Кассандра, ты не понимала, что тебя ждет. Ты вообще ничего не понимала. Если бы ты только знала». Пассажиры садились в поезд, искали свои купе, устраивались поудобнее. Все выглядели вполне прилично, ничем не выделялись, хотя было и несколько подозрительных личностей. И вот пока Доди и симпатяга Тимати располагаются в купе, а Тимати избавляется от части своей маскировки, я прохаживаюсь по коридорам якобы в поисках вагона ресторана. Хотя я не рискнула бы нести всем чай. Я говорила, какая я неуклюжая. Из моих рук валится абсолютно все. Я слоняюсь туда-сюда по поезду, чтобы размять ноги, заглядываю в окошки купе и вообще разведываю обстановку. Я ужасно любопытная. И это одно из тех качеств, которые, по словам Доди, она ценит во мне как в помощнице. Часто именно я подмечаю то, что от нее ускользает. И вот во время разведки я замечаю двух очень странных путешественников. Они занимают купе через несколько дверей от нашего. Сидят вместе, дверь закрыли, но они не пара, если вы понимаете, о чем я. Она — крупная пожилая женщина с пышным бюстом и длинными изящными пальцами. Волосы собраны в пучок, одета в твидовый костюм. Она склонилась над кипой бумаг, лежащих у нее на коленях, и выглядит очень деловито. Эдакая стреляная птица, гигантская и унылая. Она работает, помечая в тексте что-то чернильным карандашом. Ее попутчик ожесточенно следит за каждым ее движением. Я заглянула ему в лицо и тут же отпрянула. Его влажные, истинно багровые губы похожи на куски несвежей печенки. Под пунцовым крючкообразным носом тонкие черные усики. Лицо, как у сущего дьявола, думаю я. Он скалится, глядя на крупную даму. Его глаза горят. Щуплый мужчина в деловом костюме. Одет фронтовато. При нем даже трость с серебряной рукоятью. Женщина в твиде не обращает на него ни малейшего внимания. Но не может же она вообще его не видеть. Я открываю дверь и проскальзываю к ним в купе, но они не обращают на меня внимания. Доди. Мы проехали уже где-то половину пути. Тимати дремал, прислонившись головой к окну, а значит, я могла спокойно разговаривать со своей помощницей. «Какой же он милый в этом своем мятом костюмчике!» вздохнула Кэсси. «В синем бархате он похож на маленького лорда, а в волосах до сих пор блестки после вчерашнего шоу». «Ну и пусть их», — нетерпеливо отмахнулась я. «Лучше скажи, что тебя так напугало?» Кэсси собралась с мыслями и рассказала про тощего Франта с лицом мертвеца, который буравил взглядом крупную даму в твидовом костюме. Дама, похоже, старательно не обращала на него внимания, занимаясь своей рукописью. По мнению Кэсси, она держалась очень стойко, потому что нельзя было не заметить, с какой ненавистью глядел на нее сосед. «Он что-нибудь ей сказал?» «Пока я наблюдала за ними, ни единого слова. Только издал какой-то странный свистящий звук, похожий на змеиное шипение, а потом резко потянулся к стопке листов. Тут она внезапно ожила, уставилась на него и, выхватив рукопись из-под его костлявых пальцев, прижала к своей пышной груди, и он снова зашипел». «Как это все странно», — задумчиво проговорила я. «Он замышлял что-то недоброе», — уверенно сказала Кассандра. Интуиция никогда ее не подводит, пусть иногда ей и не хватает решимости. «Доди, ты ни за что не угадаешь, что было дальше». «И что же?» «Дама отложила бумаги, и как накинется на этого коротышку? Он только крякнуть успел от удивления, а она уже душит его, колотит со всей мочи и зажимает его голову между своих массивных грудей». «Что?» «Она повалила его на пол и топтала, и заламывала ему руки, и тянула за ноги, будто хотела их оторвать. Под конец он уже рыдал и молил о пощаде». Я изумленно уставилась на нее. Она продолжала. «Что бы там ни было в этой рукописи, она готова была защищать ее ценой собственной жизни. Ее противник извивался, как змея, пытаясь вырваться из мертвой хватки, а потом вдруг обмяк, повернул голову и взглянул прямо на меня. Он выпучил глаза и облизал свои мерзкие губы ярко-красным языком. Внезапно меня охватил страх. Я больше не могла там находиться. Я бросилась в коридор и побежала сюда. Не знаю, удалось ли ему вырваться. Может быть, она уже прикончила его, а тело выкинула в окно». Кэсси так усердно разыгрывала сцену драки, что порядком утомилась. «Так ему и надо. Нечего было запугивать бедную женщину. Я рада, что она сумела за себя постоять. И все же мне как-то не по себе. Может быть, позовем проводника?» «Если случилось что-то по-настоящему важное, завтра мы узнаем об этом из газет», — рассеянно ответила я. «Кэсси любит приукрашивать. Наверняка в действительности все было далеко не так драматично». Кэсси уставилась на спящего Тимми. Он привалился головой к окну, его тщательно уложенные волосы растрепались. «Он что-нибудь еще рассказывал о завтрашней передаче?» Я листала журнал. «Да», — обмолвился парой слов. «Это какая-то телевикторина. Судя по описанию, страшно глупая. Его попросили подменить какого-то знаменитого... не то кукловода, не то фокусника. Теперь ему самому придется показывать фокус». «Тимми становится важной персоной», — ворковала Кэсси. «Съемки, наверное, будут проходить в телецентре BBC». «Думаю, для нас найдутся места в зрительном зале. Если хочешь, можем туда заскочить». Кэсси поежилась от предвкушения. «Давай. Мне так понравилось танцевать под чумовые хиты. Жаль, только они шли в прямом эфире. Как было бы здорово увидеть себя по ящику». «А мне вот не особенно хотелось смотреть, как я танцую», — засмеялась я. «Но ты выглядела невероятно», — заверила меня Кэсси. «Не сомневаюсь, как невероятная идиотка. А теперь мне нужно полчаса тишины и покоя. Если я не сделаю запись в дневнике, к вечеру у меня разыграется ужасная мигрень». Спустя пару часов мы уже поймали такси и ехали в Челси, где Тимоти недавно купил небольшую квартирку в таунхаусе. Два гаража, в прошлом веке служившие конюшнями, Две спальни, все в шоколадных, коралловых и темно-синих тонах. По дому было искусно рассредоточено содержимое небольшой антикварной лавки. Чувствовалась рука профессионального дизайнера. Стильно и со вкусом. Я осталась довольна. Тимоти наскоро переоделся в рыжий вязаный свитер с высоким воротником и горчично-желтые штаны, а затем откупорил бутылочку вдовы Клико. «А я не собиралась пить», — пожала плечами Кассандра. «Я все-таки на работе». Шампанское было очень вкусным, а серебристые пузырьки приятно пощипывали язык. «Ты уверен, что я не буду тебя стеснять?» — спросила я. «Я могла бы перебраться в гостиницу». «Шутишь?» — фыркнул он. «Я бы очень расстроился, если бы ты приехала в столицу и остановилась не у меня. Ты не представляешь, как мне становится одиноко, когда никто меня не дразнит и не выставляет дураком». «Ничего подобного я не делаю», — возмутилась я. «Я просто слежу, чтобы ты не свернул со стези добродетели и чтобы слава не ударила тебя в голову». «Отличный тост», — сказал он, — «и мы выпили». Кассандра бессмысленно кружила по комнатам. Похоже, она пребывала в дурном расположении духа. «Сегодня вечером идем в ресторан», — объявил Тимоти. «Я угощаю». В ответ на его предложение мой желудок заурчал. В поезде нам удалось перехватить только сэндвичи с говядиной. Тимоти бросился к телефонному справочнику, чтобы забронировать столик, а Кэсси шепнула мне на ухо. «Хорошо, что я почти ничего не ем». «Ах, Кэсси, ты можешь пойти с нами. Тимоти не станет возражать». Она замотала головой. «Сомневаюсь, что он обрадуется. К тому же я тут покопалась в его спальне». «Кэсси, ну кто же так делает?» «И знаешь, что я обнаружила на прикроватном столике?» «Боюсь даже представить. Кассандра, тебе нужно обуздать свое любопытство». «Маленькую бархатную коробочку для колец». Я поставила бокал и пристально посмотрела на нее. «Быть не может». Я заглянула внутрь. Очень изысканно. Куча каратов. А как блестит! «Господи, только не это!» Я с трудом сдержала крик. «Не понимаю, чего ты жалуешься?» «Прекрасно понимаешь», — буркнула я. «Ты же знаешь, что мы не подходим друг другу, святые угодники. Как ты думаешь, он возьмет кольцо в ресторан?» «Скажем так», — мрачно изрекла Кэсси. «Вряд ли он понесет его в Мордор». «Кэсси, что же мне делать?» «Будь с ним помягче, а потом как-нибудь незаметно обрати его внимание на меня. Напомни ему, что я существую». Она тяжело вздохнула. «Но главное, постарайся не разбить бедолаге сердце. Он куда более ранимый, чем кажется на первый взгляд». «Эх, Тимоти», — думала я, когда он вернулся в комнату, весь такой радостный и оживленный. «Я знаю тебя с детства. Мы дружим почти всю сознательную жизнь. Чего это тебе взбрело в голову жениться? Это же так скучно». Разумеется, Кассандра пошла в ресторан вместе с нами. Найтсбридж. Крошечное французское бистро с мерцающими огоньками и тщательно воссозданным очарованием богемного Парижа. С потолка свисали связки лука и пучки трав. Здесь имелся даже штатный аккордеонист. Но Кассандре заведение пришлось не по душе. С некоторых пор высокую кухню она просто не переваривала. Бедняжка уже и не помнила, как так вышло, а я не собиралась ее просвещать. «У меня от этого места мурашки по коже», — сказала она. «Ума не приложу. Почему? Хоть убей». «Садись к нам», — шепнула я. «Авось при тебе Тимми не станет ко мне подкатывать». Мы с Кэсси заняли банкетку, а Тимми сел напротив. Стол, который он забронировал, оказался таким большим, что за ним спокойно могла разместиться компания из 4 человек. А вдруг он специально выбрал такой столик, чтобы никто не услышал, как он делает мне предложение? В ужасе подумала я. При свечах зал выглядел очень красиво. Мы будто и в самом деле ужинали в маленьком парижском бистро, вдали от волнения и суеты. Еще по бокальчику игристого, невинная болтовня, Тимоти, облаченный в костюм с оптическими узорами Бриджит Райли, рассказывал о грандиозных планах по продвижению его карьеры, которые вынашивал его агент. Все это звучало довольно утомительно. Несмотря на нависшую надо мной угрозу, я хорошо проводила время. «Готовься», — пробормотала Кассандра, когда я взяла ложку и поддела хрустящую корочку крем-брюле. «Сейчас он разговаривает с администратором, а когда вернется, начнет тебя обхаживать. Вот увидишь». Я бросила на нее испепеляющий взгляд. Но вдруг вид у нее сделался очень удивленный. «Ого!» — воскликнула она. «Смотри, кто пришел!» Повеяло морозным октябрьским воздухом. Дверь бистро захлопнулась, и на пороге выросла довольно тучная дама в шляпе и твидовом плаще. Она напряженно вглядывалась в тускло освещенный зал. «А кто это?» — спросила я. «Та дама из поезда», — сказала Кэсси, нахмурившись. «Смотри, почему-то она идет сюда». Хелен Спендинг была мастером своего дела, и глаз у нее был наметанный. Сейчас она переквалифицировалась во внештатного литературного редактора, но нам рассказала, что раньше была шпионкой. В годы Второй мировой она работала с женщинами, участвовавшими во французском сопротивлении. Какие только передряги она не попадала. «Ну что, дорогуши, удивила я вас?» Оглушительно загоготала она, пригубив коньяку. Она сидела за нашим столиком, прижимая к внушительному бюсту коричневый сверток, и пристально нас разглядывала. Тимоти был не в восторге от того, что от интимной обстановки не осталось и следа, а я, если честно, вздохнула с облегчением. Я была только рада отсрочить момент, когда у меня перед носом начнут размахивать обручальными кольцами. «На мою долю выпало немало приключений», вздохнула Хелен, деликатно макая палец в крем-англез, оставшийся на тарелке Тима. «Поверьте, хоть я и выгляжу как старая клуша, меня не так-то легко напугать. Я тот еще крепкий орешек». «Не сомневаюсь», — сказал Тимоти. Она просияла. «Я видела ваш теледебют, юноша. Очень достойно. Только не нужно было так орать. В состоянии нервного возбуждения вы склонны повизгивать». Тим залился краской. «Вы смотрите чумовые хиты, мисс Спендинг?» «Я слежу за всеми новыми тенденциями в музыке», — сухо произнесла она. «Я, видите ли, люблю быть в теме. По выходным я часто посещаю ночные клубы и отрываюсь на танцполе». Мой лучший друг бросил взгляд на Хелен Спендинг, а потом озадаченно посмотрел на меня. Я же, напротив, была ей очарована. В этом своем твидовом плаще и крошечной шляпке с перьями она выглядела просто сногсшибательно, а ее морщинистое лицо смахивало на помятую карту мира, которую она изъездила вдоль и поперек. «Ах да, мне очень жаль, голубушка, что я помешала вашему свиданию». «Это не свидание», — быстро сказала я. «Суть в том», — продолжала она, — «что я уже некоторое время за вами слежу. С самого Манчестера, если быть точной, я ехала с вами в одном поезде». «Знаю», — кивнула я. «Мне подруга рассказала. Она заглянула в ваше купе и увидела весьма неприятную сцену». Тимоти сдвинул брови. «Какая подруга?» — произнес он одними губами, но я его проигнорировала. «Да!» — сказала Хелен. Она допила остатки коньяка и попросила добавки, помахав тяжелым пузатым бокалом над головой. «На меня напали! да еще и в купе первого класса. Стандарты нынче уже не те, и мне на помощь не пришел ни один проводник. Они будто не слышали ни грохота, ни звуков падающих предметов, ни криков. Никто и не подумал проверить, все ли у меня в порядке. «Кто же на вас напал?» — спросила я. «Вражеский агент», — таинственно сказала она. «Тощий, как спичка, человек, который думал, что сможет меня запугать. Но не тут-то было. Мне попадались противники и посильнее. Я живо с ним разобралась. Но тот, кто подослал его, так просто не сдастся. Будут и другие куда опаснее, и охотиться они будут не только за мной». Тимоти насупился. На него уже 100 лет никто не обращал внимания, а рассказ милой дамы казался ему бессмыслицей. «Что вы нам тут рассказываете? Сюжет какого-то дурацкого триллера?» Эллен Спендинг окинула его недобрым взглядом. «Надеюсь, вы не станете валять дурака, мистер Болт. На телеэкране вы выглядели как-то поразумнее». «За него не волнуйтесь», — быстро вставила я. «Но объясните, зачем этот агент на вас напал? Что ему было нужно?» Ее лицо помрачнело, а глаза лукаво прищурились. «Как будто вы не знаете». Она многозначительно взглянула на сверток, лежавший у нее на коленях. «Вот его цель. В этом свертке рукопись. Последние 2 недели я скрывалась с ней в укромном месте. Принимая заказ от Мефистофелико, я и представить не могла, что подвергаю себя смертельной опасности». Я ахнула. Сидевшая рядом Кассандра всплеснула руками. Меня охватило восхитительно дурное предчувствие. И затем, что было дальше, я наблюдала с замиранием сердца. Мисс Спендинг отодвинула тарелки, шлепнула на стол увесистый сверток, с легкой дрожью в руках развязала веревочку и развернула коричневую бумагу. Под ней оказалась толстая, скрепленная резинками кипа отпечатанных на машинке листов. Кошмарная книга ужасов. Том 27 под редакцией Фокса Соумса. «Я так и знала», — выдохнула я. Прямо нутром чуяла. «Эта книга!» — начала Хелен Спендинг срывающимся голосом. «Эта книга нажила себе врагов. Откуда у книги враги? Не знаю, но у этой есть, и она еще не вышла в печать. Ее еще даже не сверстали, пока это лишь стопка бумаг с карандашными пометками. И все же перед вами единственный на сегодня экземпляр 27-го выпуска «Альманаха». Копий не существует. Завтра я должна отвезти его в Блумсбери, в редакцию «Мефистофель и Ко». Теперь она дрожала, как осиновый лист. Администратор принес ей очередной бокал коньяка, и она осушила его 2 жадными глотками. Что бы она ни говорила, она была явно до смерти напугана. «Кому-то эта книга не дает покоя», — сказала она. «Почему? Не знаю. Я прочла все рассказы от первого до последнего. И да, они поистине ужасны. Они пугают. Можно сказать, заигрывают с темными мыслями и запретными идеями. Но разве это повод открывать охоту?» Мы с Тимоти переглянулись. Он явно недоумевал, чего это я позволила втянуть себя в эту странную историю. Я же внутренне ликовала. Обожаю такие загадки. Мисс Спендинг, прежде такая солидная и внушительная, постепенно съеживалась и теперь казалась лишь тенью себя. Я решила взять ситуацию под контроль. «Слушайте, а где вы живете?» «В Рамификейшн. Это деревушка в северном Йоркшире, к югу от Пикеринга. Пока я работала над рукописью, то скрывалась в доме Эдны, моей сестры. Ну и страху мы натерпелись, скажу я вам. За это время мы стали свидетелями нескольких самых подозрительных событий и даже пары внезапных смертей. Я совсем не удивлюсь, если окажется, что все это связано с рукописью». «Понятно», — сказала я. «Вам, наверное, не терпится сбыть эти бумаги с рук и вернуться к сестре. Завтра я как раз иду на встречу с главным редактором Мефистофель и Ко. И мне несложно передать их лично. Вряд ли ему так важно, кто именно доставит рукопись». Хелен Спендинг сразу оживилась. «Я буду очень благодарна. Не то чтобы я чего-то боялась, просто...» «Просто вы надеялись, что я помогу сократить ваше пребывание в Лондоне?» «Я еще успеваю на последний поезд в Йорк. Я могу быть дома к завтраку. Мне не хотелось бы надолго оставлять сестру». Я взяла в руки тяжелый сверток с рукописью. «Мисс Спендинг, обещаю беречь эту книгу как зеницу ока и доставить главному редактору в целости и сохранности». «Да хранит вас Господь!» — промолвила она и заказала еще бокальчик на пасашок. Кассандра. «У меня душа в пятках. И все из-за этой рукописи. На обратном пути в квартиру Тимми я тщетно пытаюсь вразумить Доди». «Чушь!» — шипит она, почти не разжимая рта. К его чести, Тимми практически повторяет мои слова. «Послушай, зачем бросаться на линию огня, если за этой книгой охотятся опасные люди? Зачем делать одолжение тетке, которую ты даже не знаешь?» Доди сильно хмурится. «Тимоти Болт, я была о тебе лучшего мнения. Как будто ты не видел, как ей было страшно под ее напускной храбростью и громкими словами. Что плохого в том, чтобы помочь незнакомому человеку?» Мы идем по чистеньким улочкам фешенебельного района, а он плетется сзади, ворча себе под нос. С тех пор, как мы вышли из ресторанчика, он не в настроении. Думаю, все из-за того, что его романтические планы разрушила внезапная старушка. Но я ведь тоже там была, не забывайте. Так что этот ужин, в принципе, не мог быть романтическим вечером для двоих. Я пытаюсь уговорить Доди. Ты не видела страшного человека в поезде, того, который напал на мисс Спендинг. Если такой тип появится у тебя на пути, встреча будет не из приятных. Как будто я не умею справляться с чудаками, — фыркает Доди. Но пока мы движемся по извилистым переулкам вдоль старинных бывших конюшен, а ныне престижных домов, я осторожно всматриваюсь во все углы и дверные проемы. Вдруг кто-то выскочит. Надо было взять такси. Что-то мне подсказывает, что в уличной разборке от Тимми немного толку. Он не унимается. «Ты просто хотела поскорее увидеть рукопись, так? Заполучить в руки книгу со своим рассказом». Доди вспыхивает. «И что тут такого? Да, мне пока все это в новинку. Подумай только, попасть в кошмарную книгу ужасов!» Восклицает она и тут же смеется над собственным тщеславием. Они вновь предаются воспоминаниям о том, как детьми таскали запретные сборники из дома Доди в Левеншульме. С очередной дешевой книжкой в мягком переплете они сбегали к своему тайному озеру, падали в длинную траву под ярким солнцем и читали запоем. На самом деле это был заросший пруд, полный промышленных отходов, за разрушенной фабрикой. Но для них это был рай. Они по очереди читали друг другу вслух страшные истории. До тех пор, пока тени не становились длинными и не пора было тайком пробираться домой. Это их общее прошлое. Меня в нем нет. Я иду немного позади. Мне ужасно одиноко и тоже хочется вставить словечко, но я ведь просто наемный работник, так? Я в команде только до тех пор, пока от меня есть польза. Ох, что за мрачные мысли, Кассандра. «Нужно взбодриться», — говорю я себе, «и думать о том, как мне повезло, что я веду такой захватывающий образ жизни. Я ведь могла по-прежнему сидеть в машинописном бюро. Я могла бы лепить марки на конверты и никуда не ездить. А где я теперь? Ночую в модной квартирке великолепной телезвезды». Зайдя в дом, Доди плюхается на розовую кушетку, а Тимми уходит налить им по стаканчику на ночь. Я подсаживаюсь к Доди и вздыхаю. Тимми не сказал, где буду спать я. котик», — улыбается она. «Можешь спать со мной. Никаких проблем». «Спасибо», — улыбаюсь я в ответ, и, наконец, она замечает мое подавленное состояние. «Не волнуйся. Просто иногда я не понимаю, куда движется моя жизнь. Я хожу за тобой, как тень, и это, конечно, здорово, но сама я почти ни на что не способна. У меня нет своей жизни. И помощница из меня так себе, верно?» Додди потрясенно смотрит на меня. «Кассандра, пожалуйста, больше никогда не говори мне таких вещей. Почему ты так к себе жестока?» Я улыбаюсь. Бодрость духа начинает потихоньку возвращаться. «Ты серьезно?» «Кто заметил, как мисс Спендинг борется с этим тощим дядькой? Кто знал обо всем еще до того, как мы с ней встретились?» «Похоже, что я...» «Ты всегда оказываешься в правильное время, в правильном месте и видишь ровно то, что нужно, Кэсси. Это твой потрясающий дар». Я не могу не улыбнуться в ответ. «Серьезно? Ты правда так считаешь?» «Я это знаю». Непринужденной походкой возвращается Тимми с двумя рюмочками ликера медового цвета. На нем синий атласный халат, в котором Тимми выглядит просто бесподобно. Он протягивает рюмочку Додди. Я извиняюсь и ухожу в ванную. В гостиной начинается то, чего весь день так боялась Додди. Ухаживание в лучших традициях. Я выхожу из ванной и подслушиваю под дверью. Скорее всего, Тимми уже достал кольцо, поскольку говорил он вот что. «У меня прекрасное будущее. Правда прекрасное. Я не хочу хвастаться. Ничего в таком духе». «Ты и не хвастаешься», — перебивает Додди. «До хвастовства тебе очень далеко, Тимми. Любой на твоем месте трубил бы во все трубы, устроил бы шумиху. А ты? Ты отвел меня в тихий ресторанчик. Очень мило, и никакого хвастовства». «Я просто хочу быть только с тобой», — говорит он, понизив голос. «Все не так просто, как кажется», — отвечает она. «Да, конечно, просто. Мы молоды. Мы знаем друг друга тысячу лет. И, боюсь, я всегда воспринимал тебя как должное, Додди. Я всегда считал, что ты будешь рядом. И только недавно, глядя на тебя, я начал осознавать, что я тебя люблю». Она отставляет рюмку, повисает пауза. Я слышу ее тяжелое дыхание. Сначала мне кажется, что у нее какой-то приступ или икота. «Прекрати смеяться», — говорит Тимми. «Что смешного? Перестань». «Прости, Тим, мне ужасно неловко. Ты такой трогательный и романтичный. И на полном серьезе. С таким смешным выражением лица. Я никогда не видела тебя таким раньше». Она снова смеется. Тимми встает с колена и мрачно произносит: «Теперь я чувствую себя полным дураком». Я бы на его месте тоже себя так почувствовала. Она продолжает смеяться. «Тимми, прости, но я просто не могу воспринимать это всерьез. Дело ведь не в нас, правда?» Он повторяет совсем как ребенок. «Не в нас?» «Ну, конечно, нет. Ты совсем в меня не влюблен, глупенький. Тебе просто хотелось бы, чтобы было именно так. Потому что мы с тобой потрясающе вписались бы в твою жизнь восходящей звезды. Тебе хотелось бы, чтобы нас видели вместе на всяких мероприятиях, поэтому ты и вообразил, что влюблен в меня». «Ничего подобного», — выпаливает он совершенно убитым голосом. «Вот и хорошо», — продолжает Додди. «Я вовсе не против выполнять обязанности твоей спутницы на красных дорожках или съездить в какой-нибудь ночной клуб, когда нужно. Но нам ведь не обязательно связывать друг с другом жизнь, правда же? Для этого же надо притворяться, что у нас любовь до гроба, правда? Я слышу, как он глубоко вздыхает. Конечно, нет. Я просто ломал комедию, Доди. Конечно, это все только комедия. Мне просто хотелось тебя повеселить, дорогая. Она снова смеется. Заливистый смех наполняет воздух. Ох, Доди, думаю я, твое сердце. Как холодно оно подчас. Я ухожу в комнату, где мы с ней ночуем. Внезапно на меня накатывает ужасная усталость. Кассандра. Мне снится очень страшный сон. Недолгий, но очень яркий. В нем появляется Хелен Спендинг. Я будто бы мысленно следую за ней, пока она едет на поезде в Йоркшир. Мне кажется, будто я парю в астрале. Пожилая дама выглядит встревоженной. Она коротает бессонные часы в своем купе. То и дело озирается, словно боится, что на нее в любой момент могут напасть. За окном бескрайняя темная пустошь. Над ней свирепствует метель. Время от времени снегопад затихает. Когда поезд, в который она пересела в Йорке, замедляет ход, Хелен начинает бояться, что он и вовсе остановится. Есть ли в этом поезде другие пассажиры, кроме нее? Неужели она в полном одиночестве? Легкая добыча для стихий и невидимых врагов. И пусть рукопись больше не с ней, разницы нет. Странный запах бумаги будто навсегда поселился в ее сумке. Запах, наводящий на мысли о тлене и плесени. Он так и остался у нее на руках. Он медленно окутывал ее пальцы, пока она взвешивала каждое слово и вносила пометки. «Я прочитала все рассказы, и теперь они у меня в голове», — думает она. «27-й том кошмарной книги ужасов пропитал меня насквозь». Ее бьет дрожь, и она пытается взять себя в руки. «Не дури, старушка, ты выше этого». Наконец, поезд прибывает на станцию Рамификейшн. После небольшой остановки он скроется в направлении Скарборо и побережья. Всего пара миль по заснеженной дороге, и она будет в доме сестры, в безопасности. Еще даже не брежет рассвет. Для такси слишком рано, и она отправляется в путь пешком, твердо вознамерившись больше не доверять своему бурному воображению и не поддаваться страху. Но вокруг зловещая темнота. Ветви деревьев так и норовят зацепиться за волосы. Колючие веточки живой изгороди будто хватают ее за спину. Снег предательски скрипит под ногами. А потом в воздухе появляется какое-то движение. Что-то порхает в покровах тьмы. Что это может быть? Огромная летучая мышь? Сова? У Хелен Спендинг вырывается невольный крик. Она зажимает рот рукой. Она бросает свой чемоданчик. Наверху, над ветвями, мелькают яркие фасеточные глаза. Хлопают широкие, роскошные крылья. Хелен замечает, какие они бархатистые, истинно фиолетовые. Бесшумные крылья и пушистые усики гигантской женщины-моли. Это создание мягко опускается. И Хелен кричит, что есть мочи. И крик ее разносится над йоркширскими пустошами. Я внезапно просыпаюсь. Я в Челси. Все это мне приснилось. Но почему-то я уверена, что мой сон был явью. Доди. Кэсси, да что с тобой такое? Бедняжка лежала поверх одеяла и буквально задыхалась от испуга. Если честно, я и без того была совершенно вымотанной. И мое терпение давно иссякло. Пробило 3 часа ночи. Мне только-только удалось уснуть, а у Кассандры, как назло, случился очередной паранормальный приступ. На нее напали. Опять! Какое-то чудовище! Пошарив рукой в темноте, я нащупала выключатель и зажгла прикроватную лампу. Дорогая, на тебе лица нет. Мне приснилась Хелен Спендинг. Но это был не просто сон. Кажется, ей угрожает страшная опасность. Плеснуть тебе коньяку? Я вскочила на ноги и открыла шкафчик с напитками, встроенный в изголовье кровати. И только тогда заметила, какая за окном стоит жуткая погода. «Метель! Прямо как в моем сне!» — ахнула Кэсси. Я не успела ответить, потому что в этот самый момент окна с грохотом распахнулись. Возможно, это я забыла закрыть их перед сном. Ветер будто просунул в комнату свою призрачную руку и хорошенько дернул за створки. Секунду спустя с яростным первобытным воем в комнату ворвалась метель. Простыни взмыли в воздух, и даже кровать оторвалась от пола. Кассандра закричала. Лампа разбилась, и комната погрузилась во мрак. Моя ночная рубашка мгновенно вымокла от холодного снега, валившего в окно. Я шумно хватала ртом воздух и никак не могла отдышаться. «Доди!» — взвизгнула Кассандра. «Что происходит? Как такое возможно?» Но времени на раздумья не было. Я мертвой хваткой вцепилась в матрас в испуге, что ветер может подхватить нас и унести в темное небо. Что за неведомая сила способна вот так ворваться в дом? Разве что какая-нибудь разгневанная стихия. Дверь открылась, и на пороге нарисовался силуэт Тимоти в пижаме. Ветер насмешливо подвывал. Одно из окон разбилось, и нас чуть не осыпало острыми осколками стекла. Я закричала: «Иди обратно в коридор, Тимоти!» Внезапно в комнате поднялся ураган. Ураган из листочков, отпечатанных на машинке. Загадочный ветер добрался до свертка, который оставила мне на хранение Хелен Спендинг. Он разорвал оберточную бумагу, разворошил ровную стопку листов, и теперь все страницы вихрем кружили по комнате. «Ловите их! Быстрее!» — крикнула я остальным. «Это рукопись! Кошмарная книга ужасов, том 27!» «Чего?» — растерянно отозвался Тимоти Болт. «Это какая-то сверхъестественная метель!» — завопила Кэсси. «На нас ее наслали!» Я сразу же поняла, что она права. У Кэсси был нюх на такие вещи. «Чья-то невидимая рука пытается украсть книгу! Скорее! Ловим странички!» Следующие пару минут мы втроем хаотично прыгали по комнате и отчаянно ловили кружащие в воздухе листы. Те предательски ускользали от нас. Некоторые даже вылетели в разбитое окно. «Что тут такое творится?» — прокричал Тимми. В это мгновение метель прекратилась. Ураган стих. В окно перестал валить снег, а странички беспорядочно приземлились на мокрый ковер и влажную постель. Мы стояли посреди комнаты, озадаченно переглядываясь и сжимая в руках размокшие страницы рукописи. «Не миновать нам беды», — испуганно напророчила бледная Кассандра. Я знала, что она права. Без лишних слов я принялась укладывать страницы в стопку. Много ли их пропало? Можно ли теперь прочитать оставшиеся, влажные и размокшие? «Смотри-ка», — сказал Тимоти. «Я нашел оглавление». Он протянул мне листок, и мы втроем склонились над списком авторов и произведений. В комнате было темно, сыро и холодно, поэтому мы решили перебраться в куда более уютную гостиную. Я положила намокшую страницу с оглавлением на бесценное, по словам Тима, бюро в якобинском стиле и аккуратно разгладила. «Что это за странные значки?» — поинтересовался он. «Наверное, пометки Хелен Спендинг», — неуверенно предположила я. «Пусть я не блистала на курсах для секретарей», — шепнула мне на ухо Кассандра, «но даже я вижу, что это не корректорские правки, Они скорее похожи на... «Какой-то древний язык», — сказал Тимоти. «Вроде египетских иероглифов. Не нравятся они мне. Слишком зловещие». Я кивнула. Рядом с каждой фамилией стоял свой символ, не похожий на остальные, небрежно нацарапанный темно-красными чернилами. Эти знаки и вправду выглядели зловеще. «Доди, смотри!» Тимми показывал на оглавление. Там стояло мое имя. Шестое в списке. Доди Глайтли. Именно так оно будет выглядеть на страницах будущей книги. Рядом с ним был нарисован символ, смахивающий на человеческий череп. «Ах, Доди!» — сказал мой лучший друг. «Во что мы ввязались на этот раз?» Конец первой серии.